Глава 4. Ершистая. Разговор с Василием Павловичем Барычинским, старшим братом и строгим родственником по совместительству, был коротким. И Вете предстояло соврать любимому родственнику о своем месте нахождения. Она и соврала. И, кажется, брат поверил в ее слова, пожелал счастливого Нового года и велел не позднее 2 января явиться с поздравительной речью домой. Желательно с объяснениями касательно причины частичного отсутствия на свадебном торжестве и на праздновании Нового года. Беседа с его законной и любимой женой Агриппиной Ильиничной оказалась более трудной. Подруге пришлось вкратце поведать историю, правдивую и нелицеприятную. В ответ Груня повздыхала и попросила пригласить к телефону Тараса, соседа и друга детства. Парень с готовностью согласился на беседу. Поздравил с минувшей свадьбой и с наступающим Новым годом. Ивета кусала губы, ожидая, когда парень закончит любезный разговор и вернет ей телефон. Но Вольных только испытывал ее терпение, мило беседуя с девушкой и улыбаясь невидимому абоненту. Зато его улыбки видела Ива и злилась. Необъяснимо, немыслимо, непостижимо. Она не могла отыскать достойного оправдания. Но злость сковала каждую клетку ее тела. Когда Тарас, не убирая телефон от своего уха, слушал собеседницу, его взгляд прилип к лицу гостьи. Ивета старательно пыталась подавить злость. И, кажется, успешно. Она видела, как взгляд Тараса стал серьезным, словно принялся изучать ее лицо. А потом, бросив короткое «я все понял», отбил вызов и опустил телефон в карман своих джинсов. Куда?» — возмутилась Ивета. «Мой мобильник, если ты помнишь, оставила в машине. А машина на парковке у ресторана», — усмехнулся Тарас. «Должен же я позвонить родне, предупредить, чтобы не волновались, и поздравить с праздником». Ивета выдохнула. «Нет, все это бесполезно. Уезжать из дома Вольных смысла не было». Груня знала, где она и что с ней. Брат тоже искать не станет. А до 2 января Тарас ее точно отпустит. Поможет с колесом или вызовет такси. Осталось только спланировать, что делать со своими мыслями, необъяснимым желанием и сексуальным влечением к невыносимому, наглому и самоуверенному типу, по несчастливому стечению обстоятельств, оказавшемуся теперь ее похитителем. Елка весело подмигивала разноцветными гирляндами. Ивета с фужером шампанского в руках сидела на удобном мягком диване, укутав ноги пледом, и задумчиво смотрела на сияющие огоньки. Тарас разместился в кресле напротив, вытянув длинные ноги и медленными глотками осушая пиво из бутылки в своей руке. Его взгляд замер на окне, за спиной Иветы. Оставалось 2 часа до Нового года. А стол уже накрыт. Утка допекалась в духовке. Салаты и нарезки были красиво уложены на милых тарелочках в цветочек. А в ведерке со льдом охлаждалась открытая бутылка шампанского. «У тебя был интересный год?» — вдруг спросил Вольных, переводя взгляд на девчонку. Ивета моргнула, пытаясь вспомнить все события уходящего года. Горькая усмешка поселилась на ее лице. «Насыщенный», — уклончиво ответила девушка, а потом пристально взглянула на хозяина дома. «У меня мать содержится в психушке, а планировала стать мэром. Отец живет в своем собственном мире. Первую половину года меня тайком от Васьки насильно вывезли за границу под предлогом обучения хорошим манерам, а по сути скрыли подальше от прессы из-за неуемного характера и отсутствия уважения к матери. Примерно до ноября я ненавидела этот год, а потом все наладилось. Так что да, год был интересным, но в уходящем году случились и положительные события. 2 моих близких человека поженились». Ивета отвела взгляд от лица парня, а потом весьма серьезно и со скрытым обещанием в голосе добавила: «И я никому не позволю омрачать их счастье». Тарас молчал, рассматривая лицо девчонки в отблеске новогодних огней. И у него этот год был интересным, особенно последний его месяц. Чего стоило одно только знакомство с ведьмой, сидящая сейчас в гостиной его дома. Вспоминая брошенные ею слова, Тарас вдруг осознал, что ему хочется защитить эту ершистую колючку, девчонку, которая стала подругой его соседки и подруги детства. Тарас хмыкнул. Нет, теперь его поступок и слова, брошенные Груне месяц назад, показались смешными. Как он мог думать, что дружеские чувства к Агриппине Пепел, рыжеволосой девчонке, были любовью? Сейчас он точно знал, что по отношению к Груне он испытывал скорее братскую любовь. Парень улыбнулся своей глупости. А с другой стороны, его глупость и упрямство привели в руки неумелой похитительницы. Он пока не знал, чем обернется и во что выльется эта встреча, но он был намерен испытать судьбу. Из кухни донесся звонок таймера, и Тарас, поднявшись из кресла, отправился вытаскивать утку из духовки. Ивета проводила высокую фигуру парня взглядом, допила шампанское. Приятный хмель окутал голову, позволяя на мгновение позабыть о проблемах. Вдруг девчонке захотелось, чтобы все события были настоящими, чтобы этот полубог, умеющий запекать утку и готовить вкусные салаты, оказался ее парнем, чтобы Новый год они встретили вдвоем, чтобы только на нее он смотрел ласковым взглядом голубых глаз, а улыбка была адресована только ей. В голове Иветы поселился целый миллион вот таких «если», и девчонка поднялась на ноги с уютного и мягкого дивана. Подойдя к окну, Ива прислонилась к прохладному стеклу щекой. Приятный холодок отрезвил, заставляя опасные мысли забиться в самый дальний уголок разума. «Еще полтора часа до Нового года!» — раздался голос из-за спины. «Хочешь, покажу тебе кое-что?» Ивета кивнула, а потом сообразила, что стоит к парню спиной, и он вряд ли видит ее кивок. «Да, конечно. Почему нет?» — тихо проговорила Ивета. Девушка обернулась, предполагая, что Тарас стоит в паре метров от нее. Ошиблась. Парень оказался очень близко, и она, не ожидая этой близости, попыталась отступить назад, но крепкие руки не позволили, привлекая ближе к мужскому телу. «Не бойся», — хитро улыбнулся парень. «Месть мы отложим на завтра. Праздник на дворе». «Договорились», — кивнула Ива. «Обещаю тебя не вырубать. До завтра». «Лады», — кивнул Тарас и, обняв девчонку за талию, повел из комнаты, а потом и из дома, набросив на плечи Ивы свой пуховик. Вольных привел девушку к тому самому домику во дворе. Включил свет перед небольшой дверью и отпер ее. В нос ударил запах свежеспиленного дерева и стружки. А взору девушки предстала небольшая мастерская. По стенам были развешаны инструменты, а в центре стоял огромный кусок дерева, на одной стороне которого было высечено что-то странное. Ивета шагнула ближе, всматриваясь в рисунок, коснулась рукой свежего спила. Казалось, будто дерево ожило под ее рукой, обжигая холодом. «Сосед попросил сделать кроватку внуку», — пояснил Тарас. «Основу я сделал. Теперь вот хотел приукрасить». Ивета внимательно рассмотрела изображение на куске дерева. Винни-Пух с горшочком меда смотрелся очень мило и забавно. «Офигительно красиво!» Выдохнула Ива, поглаживая пока еще грубые черты рисунка. «Сочту за комплимент», — улыбнулся Тарас, привалившись бедром к рабочему столу. «То есть деревянный дом — это не дань моде?» — предположила Ива, кинув восхищенный взгляд на парня со странным и увлекательным хобби. «Не-а», — мотнул головой Тарас. «Я его с 16 строю. Много еще сделать нужно, но жить уже можно». «Обалдеть просто!» — призналась Ивета, осматривая небольшой стул с резной спинкой, стоящий здесь же. «Это так, баловство!» — пожал плечом Тарас, но улыбку спрятать не смог. Что уж скрывать. Ему было безумно приятно восхищение девчонки. «У моего деда хорошо получалась резьба по дереву, а мне больше крупногабаритные постройки по душе». «Я заметила!» — рассмеялась Ива. «Твой дом удивительный!» «Спасибо!» — тихо ответил Тарас на комплимент. Он смотрел на девчонку, прикасающуюся к его работам, к заготовкам, к негодным кускам дерева, к его инструментам, и что-то внутри сжималось тугим узлом, заставляя мысли вновь и вновь возвращаться к минувшей ночи и к тем чувствам и ощущениям, которые девчонка разбудила в нем. Чтобы скрыть мысли и отогнать набежавшие воспоминания, Тарас оттолкнулся от рабочего стола. «Пойдем в дом, холодновато здесь», — предложил Вольных, протягивая руку девушке. Он не очень рассчитывал, что она не станет спорить. Но Шуховская удивила его, шагнув ближе, лучезарно улыбаясь, вложила свою ладошку в его. Нет, все-таки улыбка у нее волшебная, детская и вместе с тем волнительно женственная. «Да ты мерзляк, принцесса!» — пошутила Ива, чуть сжимая мужские пальцы своими. «В детстве провалился в прорубь», — серьезно ответил Тарас. «С тех пор как-то не задалось у меня общение с Морозом». «Бедолага!» — почти искренне покачала головой Ива. Но лукавый взгляд подсказал парню, что сожаления девушка не испытывает. Легкая улыбка скользнула по мужским губам. Хорошо, что у них короткое перемирие. Иначе Тарас, испытывая огромнейшее искушение бросить ведьму с головой в снег, мог не сдержаться. А ведь она такого поведения ему не простит, и они вновь сцепятся. Но поскольку праздник окутывал все и всех своим волшебством, собачиться с девчонкой не хотелось, и Вольных преодолел соблазн. Тарас привел Иву в дом, помог снять куртку и смахнул ладонью упавшие на ее длинные распущенные волосы снежинки. «Иди за стол», — скомандовал Вольных, — «а я принесу утку». «Командир», — фыркнула Ивета. Тарас хмыкнул, легонько шлепнул девчонку по попе, придавая ускорение, и направился в сторону гостиной и накрытого праздничного стола. Разобрал четкое «идиот» и уже приготовился получить как минимум подзатыльник, но вновь ошибся. Ивета послушно скрылась в гостиной, оставив хозяина дома улыбаться ей вслед, стоя на пороге кухни. Утка оказалась изумительной, мясо мягким и прожаренным, а корочка с легким хрустом. Если бы Ива не видела собственными глазами, что Тарас сам колдовал над ней, ни за что не поверила бы, что утка не была куплена в ресторане уже в запеченном виде. Приготовленные салаты тоже оказались достойными похвалы и комплимента хозяину дома. И по глазам парня Ива понимала, что ему приятно слышать лестные слова о себе. «Нет, и все-таки он та еще принцесса». Но об этом Ивета непременно сообщит парню завтра. Сегодня не хотелось портить праздник пустой перебранкой и нарушать зыбкий мир. Куранты на экране телевизора начали бить полночь. Ивета, на миг зажмурившись, загадала желание, а Тарас тем временем стремительно откупорил новую бутылку шампанского и разлил пенящуюся жидкость по фужерам. «С Новым годом!» — улыбался парень, заглядывая в карие глаза своей пленницы. «С новым счастьем!» — поддержала Ивета, легонько касаясь своим бокалом в легком перезвоне хрусталя фужера хозяина дома. Бокалы оказались выпиты до дна. Ивета собиралась вернуться на свой стул, но твердая рука задержала девушку. А в следующее мгновение крепкие объятия уже прижимали ее к горячему телу Вольных. «Что ты?» — пробормотала девушка. «Забыла? После ужина у нас секс по плану», — пояснил Тарас, широко улыбаясь. Ивета прищурилась, всего мгновение раздумывая, куда и какими словами послать нахала. Не успела. Как и прошедшей ночью, Тарас буквально обездвижил ее, повалив на мягкий пушистый ковер. «У нас перемирие! Забыл!» — напомнила Ивета, лихорадочно вертя головой, стараясь избежать прикосновения упрямого рта. «Ага, перемирие!» — согласился Тарас, широко улыбаясь и победно сверкая голубыми глазами, когда ему все же удалось обездвижить свою пленницу. Ивета застыла, практически не дыша. Почему-то в уголках ее глаз скопились слезинки, а губы плотно сжались. Она сама не понимала, отчего вдруг слезы навернулись на глаза. Да, она хотела этого парня, этого полубога, но не так, не на таких условиях. Мысленно похвалив себя за тупость и наивность, Ивета отвела взгляд от лица парня. Сопротивляться она перестала. Вполне возможно, она бы с радостью приняла любые прикосновения Тараса. Потом, без сомнения, рыдала бы в подушку, но это случилось бы после, когда Вольных, махнув на прощание ручкой, отправил бы ее обратно в город, прекращая так и не начавшиеся отношения. «Это ничего не значит», — сказала она ночью. «Просто секс», — поддержал он. «Сама виновата, сама все затеяла, сама и платит теперь такую цену, размером в разбитое сердце». Тарас, словно почувствовав состояние девчонки, откатился, но не встал, а лег рядом на спину. «Испугалась?» — тихо спросил он, глядя в потолок. «Я не насильник, не бойся». «А очень даже похож», — хмыкнула Ивета. Тарас молчал. Некоторое время они так и лежали, каждый думая о своем и боясь нарушить тишину комнаты. «У меня есть торт и петарды», — вдруг проговорил Вольных. «С чего начнем?» Ивета даже моргнула пару раз, пытаясь переключить мысли. «Нет, вот и кто считает ее, Ивету, психопаткой? Пусть познакомятся с Тарасом. Вот где настоящий псих». «Да не торопись же», — шипел парень девчонке на ухо. «Нет, ну куда ты спешишь? Торопыга, блин». «Да это ты тормозишь, елки-палки», — возмущалась Ива, недовольно боднув Тараса в плечо макушкой. Молодые люди стояли на опушке перелеска, куда Тарас, он же хозяин тайги, как окрестила его Ива, предложил подняться, чтобы поджечь петарды и полюбоваться на салют. Ивета хотела поджечь сразу несколько, а Тарас рассчитал все по минутам, и теперь возник конфликт мнений. В итоге молодые люди пришли к соглашению и выпустили все-таки подготовленные петарды. Ивета хлопала в ладоши, глядя, как в ночном небе взрываются разноцветные огоньки. А Тарас смотрел не в небо, а на девчонку, хохочущую и радостно тыкающую в разноцветные, распускающие в темно-синеве огни. «Веселая она, когда не грустит», — подумалось Тарасу. А еще Вольных, глядя на себя со стороны, понимал, что 100 лет он не чувствовал такой легкости и обычного человеческого счастья, простого и теплого, как в эту ночь. Когда салют закончился, мороз стал крепче, а выпитый алкоголь выветрился, молодые люди вернулись в дом. Электрический чайник уже вскипел и отключился. Новогодняя елка манила огоньками, а стол приглашал перекусить. Но Ивета отказалась вернуться на свое место в гостиной. «Можем чай выпить на кухне, если ты не против», — предложил Тарас, сунув руки в карманы джинсов. «Давай», — кивнула Ива и послушно потопала вслед за хозяином дома. Сидя за кухонным столом и грея руки о теплую чашку с чаем, Ивета поняла, что в этом доме ей очень нравится. А хозяин тайги, ее полубог и блондинистая капризная принцесса Чистюля может быть очень и очень милым. Он, даже проявив гостеприимство, отрезал ей большущий кусок торта. «Ты и торт сам испек», — предположила Ива. «О, нет», — затряс головой Вольных. «Это я вчера прикупил. Соседка берет заказы на дом». «Вкусно!» — похвалила Ивета, уплетая десерт. Тарас промолчал. Торты он не очень любил, но все же заказал у соседки десерт в честь праздника и не пожалел, видя, как девчонка лакомится сладостью. «И что у тебя дальше по плану?» — улыбнулась Ивета, сыто потирая живот и допивая чай из большой кружки. «Понятно, что», — подмигнул парень. «Секс, конечно же». «С правой рукой!» — колко бросила Ивета, притворно округлив глаза. «Я помню, помню», — мечтательно закатил глаза Тарас. «У тебя удивительные ладошки на ощупь». В Тараса полетело кухонное полотенце и плюхнулось прямо на его лицо. «Уже и помечтать нельзя», — наигранно вздохнул Вольных, складывая полотенце в ровную, аккуратную стопочку. могла бы пойти и навстречу. Злая ты девчонка. Хрен тебе, фыркнула Ива. У нас перемирие, помнишь? Подсказал Тарас, складывая руки в замок и весело глядя на девчонку, сидящую напротив. Именно поэтому ты все еще сидишь, а не валяешься, побитый моей Авдотьей, заявила Шуховская, лучезарно улыбаясь. Кем? Переспросил Тарас. «Мою биту так звать», — напомнила Ива. «Ну, такая деревянненькая и красивенькая вся». «Ты чокнутая», — рассмеялся парень. «Совсем без тормозов». «Знаю, не ты первый мне об этом говоришь», — заявила Иветта. Тарас только покачал головой. «Нет, эту ночь он запомнит надолго. Ночь странных открытий и неожиданной компании».